Коктейль «Ностальгия». Ресторан «Галактика» размещался на окраине космопорта. При всей своей тривиальности название было точным. Планета Аргант служила перекрестком множества торговых путей, и в ресторанчике отдыхали и закусывали представители едва ли не всех обитаемых планет, кроме землян, разумеется. Над пирамидальным зданием вращалась, переливаясь всеми цветами, а временами заходя в ультрафиолетовые и инфракрасные области спектра, вывеска. Название ресторана на местном и стандартном языках. Объявление над входом выглядело куда скромнее, только для экипажей космических кораблей. Я приложил личную карточку к пластине идентификатора, и дверь открылась. У Даньки никаких документов еще не было, но это роли не играло. Каждый член экипажа имел право привести с собой гостя. В холле еще одно объявление предусмотрительно извещало, что ресторан снабжен собственным генератором нейтрализующего поля. «Очень приличное заведение», — сказал я. «Неудивительно, что Редрак не спешит к нам присоединиться. Его идеал вечернего отдыха — это грязный бар, где каждый час происходит потасовка». Данька кивнул, озираясь по сторонам. На стенах мелькали, сменяясь с калейдоскопической быстротой, трехмерные пейзажи самых разных планет. Я узнал багровые леса Ранторий-Ра и выжженные до черна равнины Шейера, планеты-самоубийцы. Мне даже показалось, что на мгновение мелькнуло пшеничное поле с березовой рощей вдали, но, конечно же, только показалось. К нам направлялся седовласый мужчина в сиреневой униформе обслуги с профессиональной улыбкой на лице и с уверенной поступью знающего себе цену специалиста. «Отдельный кабинет?» Я поморщился. «Столик в общем зале, на пятерых. К нам подойдут друзья и побыстрее слуга». Распорядитель вздрогнул, но оскорбление проглотил. Коснулся кнопок на планшетке со схемы ресторана. Я заметил его секундное колебание и понял, что ответ не заставит себя долго ждать. «Бойся маленьких начальников. Следуйте за указателем». Перед нами вспыхнула и поползла по полу светящаяся зеленая точка. Пожав плечами, я взял Даньку за руку. Общий зал занимал почти всю наземную часть ресторана. Стены, исходящиеся трехгранной пирамидой потолок, скрывала мерцающая дымка, поднимавшаяся из нескольких мелких бассейнов. Между ними в изысканном беспорядке стояли овальные столики. Некоторые накрывал тот же светящийся туман, позволяющий угадывать лишь силуэты посетителей, желающих уединения. Мы уселись за отведенный нам столик. Я огляделся и с некоторым удивлением понял, что место досталось вполне сносное. Пускай довольно близко к соседним столикам, но зато рядом с маленькой круглой эстрадой, где приятным голосом пела симпатичная девица. Пела она на арганском, из которого я не знал ни единого слова, но музыка была тихой, грустной и красивой. Перед столиком возник официант в сиреневом, молодой, но такой же самоуверенный, как и распорядитель. «Наши гости желают попробовать национальные блюда Арганта?» — поинтересовался он. — К охлажденным палочкам желе рекомендую выдержанное вино «Черный мак». Первая бутылка бесплатно за счет ресторана. Не люблю, когда пытаются решать за меня. — Мы желаем других блюд, — вежливо ответил я. В руках официанта появилась передающая пластинка. Мальчику мясной суп из кухни планеты Тар, котлеты по их же рецептам, лиянские сладости и сок Киланы. Официант кивнул, явно удовлетворенный стоимостью заказа. Лиянские сладости рисковал заказывать не каждый посетитель. Для меня — жареное мясо и холодный регров. Регров — дешевый и не слишком популярный напиток, но это лучший заменитель томатного сока, который мне удалось найти. «Все?» — переспросил официант. «Еще охлажденный раствор этилового спирта. На 40 частей спирта, 60 частей дистиллированной воды и щепотку сахара». Официант обалдело уставился на меня. Поинтересовался, А как называется этот напиток? Коктейль «Ностальгия», — любезно откликнулся я. Попробуйте, не пожалеете. В каком количестве подавать мясо и коктейль? 0,5 кило мяса, 0,5 литра коктейля и столько же регрова. Мясо прожарить со специями? Официант сделал последнюю попытку наставить меня на путь истинный. Никаких приправ, соль подадите отдельно. В ожидании заказа мы с Данькой разглядывали посетителей. Интересное зрелище, и не только для мальчишки. Жаль только, что места поблизости пустовали. Лишь за соседним столиком беседовали трое молодых людей с лимонно-желтой кожей, но вполне земной наружности. На столе перед ними были лишь пустые тарелки и что-то вроде большой квадратной кастрюли. Двое официантов принесли заказанные блюда. Данька с любопытством уставился на розоватый бульон, в котором плавали аппетитные кубики мяса и нарезанные соломкой овощи. «Попробуй, это очень вкусно», — сказал я. В моей собственной тарелке оказался хорошо прожаренный кусок мяса с минимумом специй, как и требовалось. В центре стола официанты поставили хрустальные графинчики с соком келаны для Даньки, томатным соком и коктейлем для меня. «Благодарю», — сказал я, наливая в самый вместительный бокал до половины томатного сока. «Мальчику употреблять алкоголь запрещено правилами нашего ресторана», — сообщил один из официантов. «Он и не будет его пить», — успокоил я поборника нравственности. «Это все для меня». Официанта передернуло. Товарищ пришел ему на помощь. «Мы обязаны предупредить, что у вашего столика включен блок автоматического контроля. Если вы предложите мальчику алкоголь, то будете вынуждены покинуть ресторан». «Хорошо», — вполне искренне согласился я. «Мне у вас определенно нравится». Я долил бокал коктейлем и понюхал получившуюся смесь. Официанты отодвинулись в сторонку. Данька неодобрительно спросил: «Будешь пить водку?» «Немного», — ответил я, опорожняя бокал. По пищеводу прибежало жгучее тепло, следом, смывая неприятный вкус, порция томатного сока. Данька с обиженным видом принялся хлебать суп. Я отрезал кусочек мяса, прожевал и взглянул на соседний столик. Один из парней как раз открывал крышку кастрюли, запустил туда руку, порылся на дне и достал пушистого зверька, напоминающего большеглазого бесхвостого котенка, покрытого короткой серой шерсткой. Зверек жалобно пискнул. Парни засмеялись, и я увидел длинные клыки, медленно выдвигающиеся из их верхних челюстей. Я вздрогнул и отвел глаза. Но было уже поздно. Данька проследил мой взгляд. Вначале он улыбнулся, разглядывая животное, потом глаза у него распахнулись на пол лица, а губы задрожали. Он понял: «Сергей, это неправда». «Правда», — жестко ответил я. «Это вампиры с планеты Пал. Они могут питаться любой пищей, но предпочитают кровь живых существ. Очень жаль, что я не сразу узнал этих тварей. Сергей...» В его голосе было раз в 10 больше мольбы и страха, чем я мог перенести. Я поднялся из-за стола, с грохотом отшвыривая стул. «Отличная месть распорядителя — усадить нас по соседству с вампирами». Парни дружно повернулись ко мне. Из закрытых ртов торчали острые кончики прокалывающих клыков. Я медленно пошел к столику. Что мне известно о планете Пел? Бывшая гиарская колония. Пылийцы — неплохие бойцы и отличные строители. Любят кровь теплокровных животных. «У меня к вам небольшая просьба», — тихо сказал я. «Говори», — на хорошем галактическом ответил парень, продолжающий держать обреченного зверька. «Включите голографическую завесу над своим столиком. Нам неприятен ваш способ питания». «Просьба отклоняется», — с неприкрытой издевкой ухмыльнулся пылиец. «Каждое разумное существо имеет право на открытое исполнение своих обычаев, если они не оскорбляют других разумных существ. мы не находим в своем поведении ничего оскорбительного, в отличие от твоего». Пылиец опустил зверька на тарелку и небрежно коснулся рукояти плоскостного меча на поясе. Вооружены были все трое. Я даже не потянулся к своему мечу, висящему в ножнах за спиной. Если уж дело дойдет до драки, я выхвачу его быстрее, чем любой из улыбчивых вампиров. Им помешают стол и близость друг к другу. «Я принц планеты Тар», — все так же негромко сказал я. «Тот самый, кто убил правителя Геар, 300 лет державших вашу планету в рабстве». Клыки вампиров дрогнули, втягиваясь обратно. «Ты сделал это не ради нашего мира», — не убирая ладони с меча, — сказал Пелиец. «Мы ничем тебе не обязаны. Я убил Шоррея Менхама», — повторил я. «Вы добиваетесь дуэли?» До них наконец-то дошло. «Чего ты хочешь? Теперь большего, чем в начале. Но требования могут еще возрасти. Говори, прибавь ваше высочество». Клыки мелькнули в уголках губ и вновь исчезли. «Говорите, ваше высочество, вы ограничите свой ужин традиционными местными блюдами. Животных отошлете обратно с просьбой выпустить их на волю». Пылийцы молчали. «Я не хочу видеть кровь этих зверьков, но могу захотеть узнать цвет вашей». «Хорошо, ваше высочество». «Хорошо, ваше высочество». Я поднял с тарелки зверька, посадил на сгиб локтя и не спеша двинулся обратно, всей спиной чувствуя ненавидящие взгляды. Официант, приносивший заказ, едва заметно подмигнул мне и направился к столику вампиров с явным намерением забрать клетку-кастрюлю. Неплохой слух у парня. Данька ждал меня, вцепившись в рукоять своего виброножа. А ведь похоже, что, не раздумывая, бросился бы на помощь, завяжись драка. Я ощутил что-то вроде гордости. Не за себя и не за мальчишку, а скорее за землю. У нее складывается вполне определенная репутация, а для планеты, которой нет, это уже неплохо. Держи. Я кинул зверька Даньке на колени. Трофей. Остальных сейчас выпустят. Данька прижал к груди шевелящийся трофей. Восхищенно произнес: «Они тебя здорово испугались». «Дело не в этом, Данька. Пылийцы не уклоняются от боя, просто их мир кое-чем мне обязан». Я налил себе полный бокал водки, выпил, отрезал ломтик мяса. Данька, поглаживая зверька, спросил: «Это котенок, да?» «Что-то вроде. Можешь взять его на корабль. Он должен неплохо переносить полеты. Я его назову Трофеем», — заявил Данька. «Валяй. Пускай будет Трофеем». По телу разливалась бездумная эйфория опьянения. Мир вокруг становился все приятнее. «А вон Эрнадо с Редраком». Мальчишка привстал, махнул идущим через зал. Эрнадо оказался, как всегда, невозмутимым, а вот Редрак был явно чем-то расстроен. Подозвал официанта, решившего, наверное, обосноваться поблизости от нас в ожидании новых развлечений, и заказал пару бутылок черного мага и фрукты. «Рассказывай», — приказал я, — «но только прежде чем вывалишь плохие новости, сообщи хорошие». «Тогда мне придется молчать. Придумай что-нибудь». Редрак пожал плечами, приподнял бутылку, разглядывая вино на свет, заявил: «Это настоящее выдержанное вино, настоянное на тонизирующих травах. Сойдет за хорошую новость?» «Сойдет. Переходи к остальным. Я нигде не нашел своего знакомого. Или его нет на планете, или он радикально изменил вкусы. Его не видели ни в звездной короне, ни в приюте одержимых». «Ясно. Продолжай». «Мы уточнили стоимость переброски на Землю. Наших денег хватит на гиперпереход для мальчика, имеющего при себе 2-3 килограмма груза». Я покачал головой. «Это не годится. Даньку может выбросить в любой точке планеты. Посреди океана, в пустыне, в джунглях. Нет, на это я не пойду». «Мальчик очень рвется домой?» — поинтересовался Эрнадо. «Совсем не рвется», — признался я. «Тогда появляется вариант», — Эрнадо замолчал. «Ну?» «В диспетчерской космопорта нам предложили выгодный фрахт. Доставка небольшого ценного груза на колонизируемую планету. Нас выбрали как скоростной корабль с надежным капитаном. Принц планеты Тар не польстится на выгоды перепродажи груза. Похоже, мое инкогнито ненадежно. Да, капитан? Детали? Груз — зародышевые клетки колонистов. 3 инкубатора, общий вес 5 тонн, срок выполнения 10 дней, оплата после возвращения 6000 энергоединиц. Хватит для переброски 200 килограммов массы на Землю. Неплохо. Такое задание можно считать и хорошей новостью. Можно было бы. Но есть одна сомнительная сторона в этом фрахте. Какая? Груз надо доставить в систему Рейсвей, куда улетел от нас белый крейсер. Очень похоже на западню. Я кивнул. Западня? Возможно. Но уничтожить нас крейсер мог и на планете. Невелик труд добить поврежденный корабль. Эрнадо, если мы повременим с отправкой Даньки домой, нам хватит денег на полный ремонт корабля? Да. Тогда заключай договор о перевозке груза и приступай к ремонту. Это уже выполнено, капитан. Я взял на себя смелость предугадать ваше решение. Мы уставились друг на друга. Эрнадо примиряюще заметил: «Фрахт мог уйти, капитан, а вы не захватили с собой коммуникатор. Мне пришлось действовать на свой страх и риск». «Надеюсь», — тихо сказал я, — «что это твоя первая и последняя догадка такого рода. Не рискуй, хорошо?» «Свои решения я принимаю сам». «Слушаюсь, капитан». На лице Эрнадо не дрогнул ни один мускул. Обстановку разрядил появившийся официант. Он нес большой пластиковый пакет с эмблемой ресторана, наполненный такими же фирменными бутылками. «Небольшой сувенир от нашего заведения», — возвестил он. 5 бутылок коктейля «Ностальгия» и 5 вина «Черный мак». Поставив пакет возле столика, официант быстро ретировался. Редрак пораженно уставился ему вслед. «Никогда не слышал о такой разорительной рекламе. Возможно, и они знают, что вы принц, капитан». Я кивнул в сторону Даньки, играющего с котенком. Нет, скорее им пришлась по душе моя беседа с пелийцами. Никогда не встречал планету, где любят вампиров. «Драки не было?» — озабоченно спросил Редрак. «Нет, мы поладили миром». Еще с полчаса мы провели в ресторане, молча поглощая заказанные блюда. Данька распробовал лиянские сладости и полностью отключился от окружающего. Неудивительно. Творения лиянских кондитеров превосходили, ну, скажем, швейцарский шоколад настолько же, насколько этот шоколад был лучше карамели «Взлетная». Из ресторана к кораблю мы шли пешком мимо административных башен, где, несмотря на ночь, светились все окна, и огромных складов с увешанной оружием охраной. Впереди шли Эрнадо с Редраком, за ними мы с Данькой. Я нес урчащего трофея, вцепившегося мне в комбинезон, как самый настоящий кот, мальчишка, пакет с ресторанными подарками. Когда мы проходили мимо глубокой бетонированной траншеи, одной из многих пересекающих взлетное поле и предназначенных для отвода пламени взлетающих кораблей, Данька очень натурально ойкнул. Я услышал, как звякнули бутылки в упавшей с 5-метровой высоты на бетон сумки. «Я случайно», — быстро сказал мальчишка, — «простите». Остановившись, я с любопытством посмотрел на всем своим видом и выражающую раскаяние фигурку. В свете далеких фонарей и крошечной местной луны довольная улыбка Даньки едва угадывалась. «Там была коробка с твоими сладостями», — вздохнул я и услышал в ответ: «Ну и черт с ней!» «А ты знаешь, что бутылки из местного стекла не бьются?» Данька опустил глаза и покачал головой. Я потрепал его по щеке. «Ладно, малыш, пойдем. Ты зря за меня боишься. Но все равно спасибо».